Глава 21. Перехват. Совершенно секретно, товарищу Подсидерцеву. Информация о подготовке объектом БИМ операции «Перехват» подтвердилась. Подробный план операции после его утверждения непосредственным руководителем БИМа будет нами получен от источника КАРП. Цель оправдывает средства. Машины, урча моторами, медленно взбирались на подъем. Лес подступил прямо к дороге. Деревья стояли плотным строем, лишь в вышине, там, где кончались верхушки, на черном небе вспыхивали высверки редких звезд. Сидевший справа от водителя, чуть приспустил стекло. В салон «Чероки» ворвался пахнущий снегом ветер. «Слышь, закрой, мозги выдует», — проворчал кто-то из сидевших на заднем сиденье. «Хлебало закрой», — ответил человек и развернул на коленях карту. «Так, сейчас переезд. Осталось совсем чуть-чуть. Скорее бы, уж жопа затекла. Может, остановимся, а? Отлить надо». «Потерпишь, понял». Показавшийся из-за поворота переезд был закрыт. Из темноты хищно подмигивали красные фонарики. «Тормозить нельзя, КамАЗ сзади!» — опередил команду старший водитель. «Сбавляй скорость!» Старший скинул с колен карту. «Суки, менты поганые! Говорили, что переезд давно бесхозный». «А он и был бесхозным. Позавчера Леха прогнал по трассе. Все было пучком. Леха пургу гнать не станет». «Закрой хавальник, кому говорю?» Старший оборвал не в меру разговорчивого на заднем сиденье. «Стволы приготовить. Если что, мочить все, что шевелится». Джип замер в 5 метрах от шлагбаума, припертый сзади втянувшимся в поворот КамАЗом. Из будки вывалилась бесформенная фигура, покачиваясь и запинаясь, поплелась к машинам. Когда она вошла в свет фар, оказалось, что это человек, закутавшийся в тулуп с высоко поднятым воротником. Лица из-под надвинутой на глаза ушанки было не разглядеть. «Бля, узнаю страну родную», — процедил старший. «Сиди тихо, я сам разберусь». Он опустил стекло, высунул наружу руку, похлопал по крыше. «Сюда вали, отец!» Человек остановился, покачался на неустойчивых ногах, потом, поймав момент, направил себя в нужную сторону. «Что, отец, перебрал?» Старший высунулся в окно. Человек без замаха двинул ему в челюсть, бросил что-то в салон и упал на землю. Через секунду в салоне беззвучно вспыхнула ослепительная вспышка. Никто не успел ни выстрелить, ни закричать. Из темноты к КамАЗам бросились люди в черных комбинезонах. Один запрыгивал на капот, двое рвали с двух сторон двери. Выстрел слышно не было, только остро, как жало, вырывались из толстых цилиндров глушители язычки пламени. Человек сбросил тулуп, распахнул дверцу джипа и размеренно, как в тире, всадил 6 пуль в темноту салона, по одной в каждого, тихо стонавшего на пахнущей новой кожей сиденье. «Порядок, командир!» — у подбежавшего к джипу лицо было раскрашено черными защитными полосками. «Всех кончили!» «Кузова проверили?» «Само собой». Тот, кого назвали командиром, посмотрел на часы. «Вроде уложились. Так, гильзы собрать. Найду хоть одну, зубы вышибу». «Понял, не дурак». «Через 40 секунд заводим машины и рвем к заводу. Все, работаем, орлы, работаем». Случайности исключены. Белов крошил одну сигарету за другой, пока не засыпал весь пол в УАЗике белыми червячками скрученной папиросной бумаги. Пачки ничего не осталось. Он смял коробку, бросил под ноги и повернулся к сидевшему на заднем сиденье Рожухину. «Димка, дай закурить». «Игорь Иванович, зачем себя изводить?» Дмитрий протянул ему сигарету, щелкнул зажигалкой. «Приедут. Дорога-то одна». «Уже начинаю сомневаться. Может, их надо было брать на точке перевала груза?» «Нет, Игорь Иванович, они там уже неделю контролируют все вокруг. Муха не пролетит. Засекли бы нас, передали по рации сигнал тревоги. Ищи потом этот караван. А тут мы их тепленькими возьмем. Всего-то делов 3 фуры и джип с охраной. Твоими бы устами. Вот что, Дим, давай сюда старшего группы захвата. Да не по рации, дуралей». Он шлепнул по Димкиной руке, потянувшейся к рации. Знали, что движение каравана наверняка контролируют, и через час после того, как машины вышли из последнего населенного пункта, по плану операции вступил в силу режим радиомолчания. Ножками, ножками. Через 5 минут из темноты вынырнули две фигуры. Поменьше Дмитрия, высоко гориллообразная, старшего группы. «Кукуй, мужики!» – старший с трудом протиснулся в приоткрытую дверь. Взяли из пальцев Белова окурок, смачно затянулся и бросил под ноги. «Твое мнение!» – Белов плотнее запахнул куртку. Сквозь дверь в теплый салон врывался промозглый ночной ветер. «Пустышка, Иванович! Классический вариант непрухи. Я по своим архаровцам сужу. У них задницы опасность за версту чуют, а сейчас развалились, как в Сочи. Даром, что холодрыга чертова. Последний контрольный пост караван прошел 45 минут назад. Где их черти носят?» «Не знаю», — старший пожал плечами. «Мое дело их дождаться и аккуратно уложить на дорогу». Белов достал еще одну сигарету, сунул в рот, пожевал фильтр, потом сплюнул под ноги. «Ясно. Димка, в машину». «Ты куда, Иванович?» – старший не дал ему закрыть дверь. «Навстречу. Вдруг они на ночь привал сделали, а мы здесь задницу морозим». «Погоди!» – старший поставил на подножку в тяжелом бутсе, чуть выше него голень, обхватывали ремни ножен. «Послушай меня, Белов. Суета нужна в двух случаях. При амурах с чужой женой и ловле блох. А в засаде нужно сидеть тихо, сколько положено. Потом же легче отчитываться будет». «А мне не отчет, мне результат нужен. Три фуры с наркотой проворонить. Меня же четвертует прямо на клубе, где памятник Феликсу торчал». «Твое дело», — старший повернулся и трижды свистнул. «Сейчас подбегут три бойца. Возьмете с собой», — сказал он. У переезда они сбавили скорость. Машина тяжело переползла через железнодорожное полотно. МПС боролась за экономию и сократила всех смотрителей. Деревянную обшивку шлагбаума растащили на дрова местные жители. Судя по всему, зимой та же участь ждала доски мостков. Уже чья-то хозяйственная рука попробовала их на прочность, пробив огромные дыры. В будке смотрителя, благо дело каменной, потому и уцелело, завывал ветер, свободно врываясь в выстуженное помещение через вывороченные с корнем рамы. Не проехали 200 метров, как Белов заорал: «Стоп! Давай назад!» Дмитрий почувствовал, как по-звериному мощно напряглись мышцы у сидевших по бокам спецназовцев. Заскрежетала коробка передач, и УАЗик, ворча, стал сдавать задом к переезду. Белов выскочил из машины, подбежал к черному пятну на побитой изморозью дороги, сунул в него руку, медленно повернулся, подставив ладонь под луч фар. Она была красной. «Ходу!» – один из спецназовцев, и они дружно высыпали из кабины, залегли, заняв круговую оборону. В полной тишине клацнули передернутые затворы. Дмитрий выскочил последним, загремев прицепившимся к ноге ведром. Залегший у заднего кольца спецназовец без лишних слов подсек его ноги, уложив на землю рядом с собой. «Будку! Будку проверьте!» – прошептал ему Дмитрий. Тот кивнул. 15 трупов лежали в ряд. Крови было столько, что ботинки чавкали, увязая в бурые жижи. «Чисто сработано!» – спецназовец повернул носком тяжелого бутса голову одному из убитых. «Добили уже здесь!» Дмитрий, борясь с подступившей тошнотой, высунул голову в окно. Мелкое снежное крошево, сыпавшее с неба, обожгло лицо. «Неприкасаемые!» – подсидерцев поднял воротник теплой летней куртки. Рельсы едва слышно гудели в так скрывшемуся в темноте поезду. Злой ветер, набравший силу в открытом поле, бил в лицо острыми снежными шариками. Первый снег. Почему-то всегда думал, что он должен быть мягким. Белые мухи, беззвучно падающие за окном. Нет, городской я все-таки человек. Сзади вежливо кашлянули. Посидерцев обернулся. Старший группы захвата уже успел переодеться в пятнистый, серый с белыми разводами комбинезон. «Дело сделано, мы уходим», — сказал тот, щурясь от ветра. «Чистая работа». «Что умеем, то умеем», — улыбнулся старший, сверкнув стальными зубами. «А, ерунда!» — он, смутившись, провел красными пальцами по острой щеточке усов. «Так кусаться легче». «Вас будут искать. Не боитесь?» «У меня есть надежное место. Можно отсидеться». Группу по своим связям одолжил у военных. Шеф категорически запретил использовать волкодавов. Службы, боясь засветиться, даже отсутствие подсидерца в Москве заставил залегендировать под краткосрочный отпуск. Сейчас он для всех находился на охоте, в охотничьем домике, стоящем километров в 50 от места проведения операции. Его ждут трое ближайших сотрудников, всегда готовых подтвердить, что Подсидерцев никуда за прошедшие сутки не отлучался. «Не, мы уж сами», — старший опять погладил усики. «Искать же лохов будут, а у меня ребята рейдовики, матерые, и не из таких облав выходили. Твое дело», — Подсидерцев еще раз оценивающе осмотрел старшего с ног до головы. Роста тот был небольшого, едва доставал Подсидерцеву до плеча, а 15 человек порубили за 30 секунд. Вот и верь теперь сказкам про Шварценеггера. Спросите ли обидится. Ай, ладно, и не дитя малое. Слушай, а что это у тебя вся группа из недомерков? Под себя подбирал или другая причина есть? Ха! Старший сверкнул стальной улыбкой. Конечно, причина. Мне нужно, чтобы человечек лег под кустик. И нет его. А быки здоровенные, какой из них толк? Разве что прикрываться ими или на показухе перед начальством их лбами кирпичи крошить. Так на это ума не надо. Были бы габариты да башка железная. Спасибо за консультацию. Подсидерцев снял перчатку и протянул ему руку. Счастливо. И вам того же. Дай бог свидимся. Не приведи Господь, подумал Подсидерцев. Азарт охоты давно схлынул. Теперь было просто холодно и неуютно. Хотелось побыстрее попасть в тепло, прижаться спиной к жарко натопленной печке, закрыть глаза и ни о чем не думать. 15 трупов за 30 секунд, Подсидерцев поежился. К черту! Одна бомба, сброшенная на жилой квартал, убивает гораздо больше. Война так война, но, если честно, было бы гораздо легче, если бы всерьез объявили войну. Нет, не легче. Проще, что ли? Набрались бы смелости и объявили. Мол, ребята, в какой стране идет гражданская война? Грабь награбленная. Экспроприируй экспроприаторов и не бегай в милицию с заявлениями. Некому жаловаться. Все ушли на фронт. Покупай на последний пистолет и присоединяйся к битве за светлое будущее. Он зябко передернул плечами. Бред. Все бред. Рапорт. В ходе поиска по горячим следам три фургона КамАЗа и машина сопровождения джип Чероки были обнаружены на просеке в 10 километрах от железнодорожного переезда. При попытке открыть двери КамАЗа сработало взрывное устройство. Взрывом были инициированы фугасы зажигательных средств, предположительно типа напалм, в результате чего машины были полностью уничтожены. Тяжело ранен старший сержант Меркулов, рядовые Полищук и Дробич получили ожоги средней тяжести. Мною был организован поиск и преследование преступников по направлению вероятного движения. Прочесывание территории, обыск помещений заброшенного кирпичного завода, в котором ведет железнодорожная ветка, результатов не дали. Нами установлено, что помещение конторы завода использовалось группой предположительно до 20 человек в качестве укрытия. Обнаруженный на территории завода гражданин Семенихин, лицо бомж, и состоящий на учете в межрайонном наркодиспансере, доставлен в ВВД поселка Видное для снятия показаний. С его слов, на территории завода находилась группа вооруженных людей, выехавшая к переезду около 23 часов. Предполагая, что груз был перехвачен конкурирующей преступной группировкой, перегружен в железнодорожный вагон и подцеплен к транзитному составу. Мною, силами опергруппы и сотрудниками у ФСК по Ярославской области ведется поиск машиниста тепловоза, участвовавшего в операции. Анализируются данные о железнодорожных составах, проследовавших в районе проведения операции. С 23 по 0.30 установлен контакт с управлением ГАИ по области с целью получения данных на машины, проследовавшие в данном районе в указанный временной промежуток. В самое ближайшее время планирую установить точку перегруза похищенных контейнеров и вероятный маршрут движения преступной группы. Белов. Резолюция. Поисковые мероприятия и последующие следственные действия по данному происшествию передать по территории принадлежности УФСК по Ярославской области. опергруппу под руководством Белова срочно отозвать в Москву. О разборе происшествия и принятых мерах доложить к 12.11.94. Когти Орла. Норду. Распоряжением из Москвы группа А-163, 5-я группа глубинной разведки разведбата ВЧ-46-782 была привлечена к операции захвата каравана из трех машин марки КАМАЗ. Характер груза неизвестен. Операцией руководил офицер службы охраны президента РФ. Подробная информация будет передана ваш адрес по каналу «Метель». В настоящее время в данном районе ведутся активные оперативно-поисковые мероприятия. Группа А-163 прибыла в расположение части в полном составе. Филин. Норду. В ближайшее время будут получены номера счетов, на которых аккумулированы капиталы группировки Осташвили. Срочно требуется дешифровка паролей доступа в систему информации банка ЛОТ. На имеющемся оборудовании самостоятельно дешифровать пароли в кратчайшие сроки невозможно. Прошу задействовать ваши возможности. Ситуация на объекте Нора после совершения нападения без изменений. Выезд в Москву временно запрещен. Бруно. Виктору, ускорьте обработку информации, переданной Бруно. Норд.